Глава вторая. Дневник Джонатана Харкера. Продолжение. 5 мая. Я, должно быть, задремал. Иначе, наверное, заметил бы приближение к столь замечательному месту. Во мраке представлялось, что двор внушительных размеров, но поскольку несколько темных проходов уходили из него под высокие своды арок, он, возможно, казался больше, чем был на самом деле. Я до сих пор еще не видел его при дневном свете. Когда коляска остановилась, возница соскочил с козел и протянул мне руку, чтобы помочь сойти. Тут я опять невольно обратил внимание на его чудовищную силу. Его рука положительно казалась стальными клещами, которыми при желании он мог раздавить мою руку. Затем он извлек мои пожитки и положил их возле меня. Я же стоял у величественной двери, древней и усаженной крупными железными гвоздями, с выступающим массивным каменным порталом. Даже при тусклом свете мне было видно, что камень портала густо покрыт резьбой, наполовину стершийся, однако, от времени и непогоды. Пока я стоял, кучер опять взобрался на козлы, тронул вожжи, лошади дернули и скрылись вместе с экипажем под одним из темных сводов. Я остался на месте, не зная, что предпринять. У дверей не видно было даже намека на звонок или молоток. Не было также и надежды на то, что мой голос сможет проникнуть сквозь мрачные стены и темные отверстия окон. Мне стало казаться, что я жду здесь бесконечно долго, и меня начали одолевать сомнения и страх. Куда я попал? Каким людям? Какую ужасную историю я впутался? Было ли это обыкновенным рядовым эпизодом из жизни подручного стряпчего, посланного к иностранцу для разъяснений по поводу приобретаемого им в Лондоне недвижимого имущества? Подручный, мне бы это не понравилось. Стряпчий. Ведь перед самым отъездом из Лондона я узнал, что мои экзамены прошли успешно, так что в сущности я теперь стряпчий, а не подручный стряпчего. Я начал тереть глаза и щипать себя, чтобы убедиться, что не сплю. Все это продолжало казаться мне каким-то ужасным ночным кошмаром, и я надеялся, что вдруг проснусь у себя дома, а в окно будут литься солнечные лучи. Временами я так себя чувствовал на утро после целого дня интеллектуального перенапряжения. Но, к сожалению, мое тело отчетливо чувствовало щипки, а глаза не обманывали меня. Я действительно не спал, а находился в Карпатах. Мне оставалось только запастись терпением и ждать наступления утра. Как раз когда я пришел к этому заключению, я услышал приближающиеся тяжелые шаги за большой дверью и увидел сквозь щель мерцание света. Потом раздалось громыхание цепей, шум отодвигаемых массивных засовов. С громким скрежетом после долгого бездействия повернулся ключ, и большая дверь медленно распахнулась. В дверях стоял высокий старик с начисто выбритым подбородком и длинными седыми усами. Одет он был с головы до ног в черное, без единого цветного пятнышка. В руке он держал старинную серебряную лампу, в которой пламя свободно горело без какого бы то ни было стекла или абажура и бросало длинные трепещущие тени, колеблемые сквозняком. Изысканным жестом правой руки Старик пригласил меня войти и сказал на прекрасном английском языке, но с непривычной интонацией: «Добро пожаловать в мой дом. Войдите в него свободно и по доброй воле». Он не сделал ни единого движения, чтобы шагнуть мне навстречу, а я стоял неподвижно, как статуя, будто жест приветствия превратил его в камень, но не успел я переступить порог, как он сделал движение впереди, протянув мне руку, сжал мою с такой силой, что заставил меня поморщиться, и, конечно же, то, что она была холодна, как лед, и напоминала скорее руку мертвеца, чем живого человека, только усугубляло впечатление. Он снова сказал: «Добро пожаловать в мой дом. Пойдите смело, идите без страха, и оставьте нам здесь немного из принесенного вами счастья». Крепость его рукопожатия была настолько сродни той, что и у возницы, лица которого я так и не видел, что меня одолело сомнение, не один ли и тот же человек, и кучер, и господин, с которым я в данный момент разговариваю. Чтобы рассеять сомнение, я спросил: «Граф Дракула?» Он ответил с вежливым поклоном: «Я Дракула. Приветствую вас, мистер Харкер, в моем доме. Войдите, ночь холодна, а вам необходимо отдохнуть и поесть». Говоря это, он повесил лампу на крюк в стене и, шагнув вперед, взял мой багаж. Он проделал это так быстро, что я не успел его предупредить. Я тщетно пытался протестовать. «Нет, сударь, вы мой гость. Теперь поздно, и поэтому на моих людей рассчитывать нечего. Позвольте мне самому позаботиться о вас». Он настоял на том, чтобы отнести мои пожитки по коридору, потом вверх по большой винтовой лестнице, с которой мы попали, в другой большой коридор, где наши шаги гулко раздавались благодаря каменному полу. В конце коридора он толкнул тяжелую дверь, и я с радостью увидел ярко освещенную комнату, где стоял стол, накрытый к ужину, а в большом камине пылали и потрескивали только что подброшенные поленья. Граф остановился, поставил мои вещи, закрыл за нами дверь и, пройдя через комнату, распахнул другую дверь, которая вела в маленькую восьмиугольную комнату, освещенную одной лампой и, по-видимому, вовсе лишенную окон. Миновав ее, он снова открыл дверь в следующую комнату, куда и пригласил меня войти. Это было приятное зрелище. Комната оказалась большой спальней, прекрасно освещенной, также обогревавшейся горящим камином. Дрова в него подкладывали совсем недавно. Верхние поленья еще не разгорелись, но в широком дымоходе гулко ревело. Положив собственноручно принесенные им мои вещи, граф удалился, сказав перед тем, как закрыть дверь: «Вы после дороги захотите, конечно, освежиться и переодеться. Надеюсь, вы найдете здесь все необходимое. Когда будете готовы, пройдите в ту комнату, где вас ждет накрытый для вас ужин». Свет и тепло, а также изысканное обращение графа, совершенно рассеяли мои сомнения и страхи. Придя благодаря всему этому в свое обычное состояние, я почувствовал, что положительно умираю с голоду, поэтому, наскоро переодевшись, поспешил в первую комнату. Ужин был уже подан. Мой хозяин, который стоял у камина, грациозным жестом пригласил меня к столу. «Прошу вас, садитесь и ешьте, как вам угодно. Надеюсь, вы меня извините, если я вам не составлю компании, но я уже отобедал и никогда не ужинаю».